Заключение. Вы прослушали аудиоверсию книги «Управленческий учет для реальных директоров. Как не повторить чужих ошибок». Полная бумажная версия книги содержит дополнительные главы, посвященные практическому ведению учета в программе 1С управляющий. Купить бумажную версию книги можно в книжных магазинах страны или в интернет-магазине ozon.ru. А купить программу 1С управляющий у партнеров фирмы 1С или в розничных магазинах, продающих программное обеспечение.